Хозяин дома улыбнулся. Следовательно, дисциплина и дисциплина? Ни в коем случае. Нельзя полностью кондиционировать, приспосаблять человека к окружающим условиям, потому что эти условия непрерывно меняются. Человек, подавляющий себя без познания, есть такое же зло, как если бы он предался злому. Так говорит индийская мораль. Замечу, что это совершенно точно отвечает законам психофизиологии. Неисполненные желания разрушают изнутри. Еще одна древняя формула. Конформизм. По существу задержка или остановка развития. Внутренняя диалектическая борьба – это основа всякого устройства в жизни, всякого процесса и всякой сложной структуры. Без нее получается просто количественный прирост, наподобие раковой опухоли, из однородных невзаимодействующих клеток вместо организованного общества – толпа. Толпой управлять гораздо легче, но ведь развитие идет. А она стоит на месте, как застойная общественная формация. Все больше растет разрыв между ней и передовыми членами общества, требованиями прогресса. Вот что такое чрезмерная дисциплина. Нужна величайшая осторожность и мудрость в ее применении. Надо всячески избегать непрерывного давления на психику. Необходимо отпускать человека, как отпускают сталь, чтобы не сделать ее слишком хрупкой. Чуть не забыл вам сказать. Так надо отпускать женщин. Постоянное психическое давление забот на которых ведет к истеричности и поступкам низкого морального уровня. «Опять нападают на женщин», — возмутилась Рита. «Не ожидала от вас, Иван Родионович». «Ты глупа, дочь», — спокойно сказала Екатерина Алексеевна. «Это все верно. Женщина никуда от дома не денется. Она и чтец, и жнец. У ней нет психологического отдыха». «Но теперь мы не менее образованы, чем мужчины!» — крикнула Рита. «И, к сожалению, не воспитаны. Эта беда с воспитанием началась в XIX веке с развитием капитализма. Воспитание мужчин стали заменять образованием, которое давало большие преимущества в жизни. Воспитание сошло на нет, оставшись лишь по традиции в аристократических семьях. Женщинам везде давалось больше воспитания, чем образования. Это ослабило их в жизненной борьбе, но в то же время спасло род человеческий от полного одичания. И Екатерина Алексеевна победоносно оглянулась.